Пангойский, Мерванский, Торлайский и Ансалонский флоты подходили к Илиану, приближаясь к плоскости эклиптики с двух сторон. Общее командование возложили на фангойского адмирала Роже Харви Корвана. В данный момент он проводил последнее совещание перед сражением. А то, что илианцы не сдадутся без боя, было ясно всем. Однако планету требовалось взять с минимальными повреждениями. Именно такие приказы отдали адмиралы правительствам. К сожалению, торлайцы и ансалонцы участвовали в атаке без особого желания. Корван знал, что их к этому каким-то образом принудили. Впрочем, все это игры спецслужб, которых старый вояка никогда не любил и старался избегать их внимания. Однако приказ он выполнит во что бы то ни стало. Главное, лишь бы союзнички, чтобы им провалиться, не подвели. Не доверял он тем, с кем не раз доводилось воевать. К счастью, Элиан почти не защищен, а в слухи о какой-то там магии адмирал не особо верил. «Господин командующий», — обернулся офицер сканирующих систем, — «разрешите обратиться?» «Обращайтесь». «Вокруг планеты непонятно, что делается». «Докладывайте четко», — возмутился Корван. «Господин командующий, вокруг планеты астероидное поле», — пояснил офицер. «Вокруг всей планеты. И астероиды вращаются с невозможной скоростью. Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным». «Что?» — растерялся адмирал, не поверивший в такую чушь. «Покажите». Не договорив, он ринулся к голографическим экранам сканеров и впился в них взглядом. Офицер не солгал. Вокруг демонского Элиана действительно творилось демон знает что. Во-первых, планету окружала сеть орбитальных станций, довольно частая сеть, и когда только выстроить успели. Но не это было главным. На некотором расстоянии от станций планету полностью окружало облако мелких каменных обломков, вращающихся со второй космической скоростью, как минимум. Но при этом обломки не срывались в космос, что противоречило всем законам физики. «Это что?» — тупо спросил Корван. «Похоже, их маги, эльдары, господин командующий», — ответил полковник Лурадье, представитель Ирсен Лайр в этой экспедиции. «Их возможности весьма велики и до конца не изучены. И вы отправили нас в атаку на противника с неизвестными возможностями?» Резко повернулся к нему Корван. «Да вы с ума сошли!» «Их нужно как можно быстрее взять под контроль, пока силу не набрали», — холодно заметил безопасник. «Мы и так сильно промедлили. Причем за этим промедлением однозначно стоят внешние силы. Это было установлено точно. Вот только выяснить, что за силы, не удалось. Больно следы хорошо прятать умеют. Я лично подозреваю, что это были именно элианские агенты. Возможно, при помощи имперцев и кесарцев». «Да откуда у этих дикарей агенты в конфедерации?» — скептически поинтересовался адмирал. «Скорее всего, это все же ансалонцы и торлайцы. Не зря они не хотели участвовать в экспедиции». «Не уверен. Понимаете, агенты этих двух стран работают совсем иначе. С такой странной манерой оперативной работы мы еще не встречались. Парадоксально, но очень действенно. А если учесть, что элианцы способны на межзвездную телепортацию?» «То есть это все-таки правда?» — нахмурился Корван. «Теперь имею право сказать», — вздохнул Лурадье. «Да, правда. И эта способность эльдаров является основной причиной нашего желания взять их под контроль. Мало прочего, так эти паскудные эльдары имеют выходы на тысячи пригодных для жизни планет. Вам нужно объяснять, что это значит для нас, при нашей-то перенаселенности?» «Понимаю», — зачарованно протянул адмирал. «Нам жизненное пространство необходимо, как воздух. А торлайцам элианцы уже открыли два стационарных портала, сквозь которые легко проходят крупногабаритные грузы», — сообщил безопасник. «И знаете что? Эти порталы ведут в миры, расположенные в какой-то другой галактике. Наши агенты выяснили это». Да, вы правы. Такое выпускать из рук мы просто не имеем права. Но для чего нам союзники? Вы считаете, что нам позволили бы съесть столь жирный кусок самостоятельно? Иронично приподнял брови Лурадье. К сожалению, если бы мы попытались это сделать, то на нас накинулись бы всем скопом, и отбиться вряд ли получилось бы. Ансалонцы с торлайцами вон вообще договорились с элеанцами, а с нами и мирванцами последние не желали иметь дело, поскольку у них тоже монархия, и демократию они не жалуют. Пришлось надавить на будущих союзников, угрожая войной, чтобы они согласились на союз, иначе мы остались бы в проигрыше. Теперь вам все ясно, адмирал? Теперь все, кивнул Корван. Вы сможете пробиться через эту метеоритную завесу? Не без потерь, но в конце концов пробьемся. Адмирал еще некоторое время задумчиво смотрел на голые экраны, а затем спросил у оператора сканирующих систем. Каков флот противника? Невелик, сообщил тот. Их старый крейсер, который тянет скорее на суперлинкор, даже сильнее. У нас просто нет кораблей такого класса. Плюс несколько десятков фрегатов и корветов производства разных стран. Некоторые с усиленной броней и дополнительными орудиями. Но ничего существенного. Без метеоритной завесы мы справились бы с ними максимум за полчаса. Но у Элиана имеется еще и ПКО, сбившие аллевийский корабль. И еще что-то, но что именно, осталось неизвестным. Ладно, по ходу дела посмотрим. Хмуро бросил Корван. Общий приказ по флоту. Готовность номер один. 4 флота осторожно двинулись вперед, перестроившись в стандартные атакующие построения. Вогнутые полусферы, в центрах которых находились суперлинкоры с их чудовищными мезонными орудиями. Офицеру связи вызвать правительство планеты, распорядился адмирал. Не прошло и 2 минут, как на экране появилось волевое лицо худощавого седого человека. «С кем имею честь?» – холодно поинтересовался он. «Адмирал Корван, командующий Объединенным Союзным Флотом. А вы?» «Регент Элианской Империи, высокий лорд Дай-Ар-Инват. С какой целью вы прибыли?» «Предъявить вам ультиматум!» – лицо Корвана было непроницаемым. Слова падали, будто камни. Правительство Фангойской конфедерации, Мирванской директории, Турлайтского кесарства и Ансалонской империи поручили мне передать вам требование перейти под внешнее управление и передать все свои технологии под контроль специального уполномоченного комитета. В случае вашего отказа начнется война. После аннексии планеты условия капитуляции будут совсем другими. Куда более жесткими. «Что ж, значит, война», — с не менее невозмутимым видом произнес лорд Ар-Инват. «На что вы рассчитываете?» — с легким удивлением спросил адмирал. «Вы далеко не все знаете о наших возможностях», — скользнула по губам регента почти незаметная насмешливая ухмылка. «Уже через несколько минут после первого выстрела в столичных мирах ваших стран начнется то, что вам очень не понравится. И виноваты в этом будете только вы сами». «Телепортация!» — почти неслышно прошептал за спиной Корвана Лурадье. «Демон! Еще раз демон!» «О, это самое малое!» Тем не менее услышал его лорд Ар-Инват. «Советую вам еще раз подумать перед нападением, командующий. Очень советую!» В этот момент в сеанс связи вдруг оборвался еще кто-то, и на втором голоэкране, сразу разделившемся надвое, появились изображения главных рубок флагманов Ансалона и Торлайда. Судя по царящему в них разгрому, горелым отметинам от бластерного огня и пятнам крови, у союзников произошло нечто экстраординарное. На переднем плане появились 2 офицера, причем оба всего лишь полковники. Отнюдь не командующие флотами адмиралы. «Что случилось?» – обеспокоился Корван. «Ничего страшного, господин командующий», – спокойно ответил Торлайдец. «Всего лишь арест предателей, пошедших на поводу у врага, А теперь я уполномочен передать вам, господин регент, искреннее уважение Ее Величеству Кесарине и сообщить, что Торлайт в этой войне не участвует и остается нейтральным. И я передаю вам искреннее уважение моего императора, господин регент, поклонился Ансалонис. Наша страна также остается нейтральной. Наш флот немедленно покинет территорию Элиана. Он оказался здесь только по воле заговорщиков. Они нейтрализованы. И да, Его Величество благодарит ваших людей за помощь в... Вы знаете в чем. Не за что, слегка улыбнулся лорд Ар-Инват. Мы рады, что разум возобладал. И сообщаю, что все прежние договоренности остаются в силе. В том числе и о... Я понимаю, о чем речь, наклонил голову полковник. И приношу свои извинения за то, что не можем помочь вам в этой войне. Вы понимаете, почему? Понимаю. После этого Ансалонец и Турлайдец, не обращая ни малейшего внимания на ошарашенного случившимся Корвана, отключились. В ту же секунду их флоты начали разворот, уходя от планеты. «Да они с ума сошли!» — взял себя, наконец, в руки адмирал. «Они не понимают, что это война! Большая война!» «Видимо, не понимают!» — сжал кулаки Лурадье. И... Он покосился на все еще довольно улыбающегося элианца. «Вы зря думаете, что вам это поможет!» — раздраженно бросил Корван. «Наших сил хватит, чтобы 10 раз выжечь всю поверхность Элиана. А на случай возможного проигрыша нам отданы приказы подвергнуть планету кварковой бомбардировке. Так что искренне советую сдаться. Лучше умереть свободным, чем жить на коленях», — незнакомой поговоркой ответил регент. «Вы хотели войны, вы ее получите. Причем тотальную, какой вы никогда не знали». «Тотальную?» — не понял адмирал. «Что это значит?» «Это значит, как я уже говорил, что в момент первого выстрела по нам начнут умирать высокопоставленные лица ваших стран. Их просто вырежут, как взбесившихся собак. Мало того, в столицах обеих стран будет развернут ветер смерти в самоподдерживающемся варианте. Это значит, что он стихнет только тогда, когда на планетах не останется ничего живого». «Да вы обезумели!» — в ужасе выдохнул Корван, вспомнив о семье, оставшейся на Фангое. «Мы вас сюда не звали!» — отрезал лорд Ар-Инват. «Поэтому возмездие пойдет по полной программе. А чтобы вы не питали иллюзий, посмотрите, что такое ветер смерти». Рядом появился голый экран, на котором замершим в рубке фангойцам продемонстрировали действие этого жутковатого заклинания. Вид расплывающихся в омерзительную черную слизь людей, животных и растений был настолько страшен, что несколько офицеров отвели взгляд и осенили себя святым символом. Но разве можно так? У адмирала тряслись руки. Там же женщины и дети. А на Элиане не женщины и дети. В глазах регента горел холодный гнев. Ваши власти имущие пожелали захватить то, что им не принадлежит. Так пусть теперь на своей шкуре ощутят, что это такое, когда их самих и их близких просто давят, как вшей. Повторяю, в момент первого выстрела начнется тотальная война, и тогда пощады не ждите. Я должен связаться со столицей, заставил себя успокоиться Корван. Результат сообщу. «Хорошо, жду». С этими словами регент отключился. Адмирал несколько минут молча стоял, пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. Затем выдохнул. Какому идиоту пришло в голову начать войну с таким противником? Если они действительно способны сотворить это, то... Ключевое слово здесь «если», дернул щекой Лурадье. Аналитики Ирсен Лайр считают, что вероятность владения элианцами подобными технологиями менее 5%, поэтому риск сочли приемлемым. Поначалу хотелось обойтись мирным перехватом власти, но в обществе, не имеющем ни голонета, ни средств массовой информации, такое сделать невозможно. Поэтому в конце концов и было принято решение применить силовой вариант. А если они все-таки владеют этим кошмаром? В верхах уверены, что даже в таком случае элеанцы не решатся применить это оружие, забывая о том, что они дикари с совершенно другим моральным кодексом. «Погодите!» – поднял руку адмирал. «Это разговоры в пользу бедных! Офицер связи, вызовите адмиралтейство! Срочно!» Связаться удалось далеко не сразу. Потом долго искали командующего флотом, которого чудом обнаружили в дорогом ресторане, где он вкушал роскошный ужин в обществе двух капризных красоток из высшего общества. Командующий был очень недоволен вызовом. Он выслушал Корвана, брезгливо кривя губы, после чего небрежно бросил. «Это блеф. Вам отданы приказы, вот и выполняйте их, иначе пойдете под трибунал. А как быть с предательством союзников?» «Не вашего ума дело, этим займутся дипломаты». Голый экран погас, оставив адмирала в растерянности. Нет, он знал, конечно, что нынче флот возглавляет протеже главы Ирсен Лайр. Редкий хам и дурак, но не думал, что все зашло настолько далеко. Если такие люди командуют флотом, то что будет дальше? Уж точно ничего хорошего. Однако Корван был военным, поэтому с тяжелым сердцем отдал приказ атаковать, предварительно связавшись с регентом и сообщив об официальном объявлении войны. Слово свое он привык держать, поэтому неожиданно атаковать не стал. Пока шли переговоры, флоты Ансалона и Торлайда успели скрыться в гиперпространстве, оставив фангойцев и мерванцев наедине с их судьбой. И адмирала терзало нехорошее предчувствие, что эта судьба может оказаться печальной. Первым к пелене метеоритов приблизилось звено разведывательных фрегатов. Это не осталось безнаказанным. От нескольких орбитальных станций прямо сквозь завесу протянулись синие лучи, и половина фрегатов приказала долго жить. «Это что за оружие такое?» – растерянно спросил Корван неизвестно у кого. «Лазеры на такое расстояние не бьют, да и цвет лучей не тот». «Эльдары. Я видел голофильм. Как они похожими синими лучами уничтожали фрегаты и корветы на довольно большом расстоянии», нехотя пояснил Лурадье. «Почему мне не показали этот голофильм?» Адмирал с трудом сдержал ярость. «Как я могу командовать сражением, если ничего не знаю об оружии противника?» «Этот фильм засекречен», — совсем уж кислым видом сообщил безопасник. «Прошу учесть, что на такое способны только эльдары, а их немного, всего лишь немногим больше сотни. Да и силы их не безграничны, устанут в конце концов. А до того будут гибнуть мои люди, ничем не могу помочь». «Да уж, а вы еще удивляетесь, что военные не любят вашу гнусную контору», — укоризненно покачал головой Корван. «У каждого своя работа», — пожал плечами Лурадье. «Я бы советовал попытаться расстрелять станции издалека из мезонных орудий». «Другого выхода не вижу», — пробурчал адмирал. Вспомнив последнюю оружейную выставку, он пожалел, что инженеры все еще не сумели разработать хваленые гиперорудия, способные создавать в точке прицеливания пространственно-временные аномалии, превращая тем самым любой материальный объект в облако обломков. О таких орудиях говорили уже 150 лет. Но никому так и не удалось их почему-то создать. Словно кто-то всемогущий поставил запрет на это. Ах, как бы гиперорудия пригодились сейчас. «Господин командующий, элеанский крейсер подошел к самой границе метеоритного поля», — сообщил оператор сканеров. «Готовится вести огонь, но мы не понимаем, каким оружием. Видим, что энергия загоняется в накопители, откуда поступает на антенные выступы на носу. Но это не мезонные орудия. Однозначно не они». Корван вдруг понял, что не зря вспомнил о гиперорудиях. Видимо, сработала интуиция. Описанная оператором схема как раз походила на гипотетическую схему гиперорудия. Если это так, то Динрад II необходимо захватить хотя бы относительно целым, чтобы инженеры могли покопаться в его системах. «Суперлинкором вести огонь по станциям главным калибром», — приказал адмирал. «По крейсеру не стрелять. десантным отрядом при первой возможности взять его на абордаж. Этот корабль нам нужен целым. Каждый флот имел всего по 4 суперлинкора. Слишком дорого обходились постройка и содержание этих гигантских кораблей. Зато обычных линкоров и крейсеров разных классов адмиралтейства двух стран не пожалели. Отправили почти по 2 сотни, а фрегатов и эсминцев вообще по 500. Слишком важным было для власть имущих Фангоя и Мирвана обретение нового жизненного пространства. Пустых планет в скоплении не осталось, за исключением миров бывшей Санрийской империи. Но как раз они никого не привлекали, поскольку все ценные ресурсы там выработали еще более полувека назад. А нищие люди никому не требовались. Не было ради чего вкладывать в восстановление разрушенных бунтом миров огромные средства. Если бы они хотя бы оказались не населены, то их бы еще разобрали, чтобы расселить собственное задыхающееся в мегаполисах население. Но возиться с чужаками никто не собирался. В какой-то момент Динрад II набрал в накопителе нужное количество энергии, антенные выступы на его носу на мгновение налились ярким светом и мигнули. В то же мгновение, рискнувший подойти к метеоритной завесе, суперлинкор Рантискье переломился пополам, а затем начал сминаться в перекрученный комок металла, словно его сжимал в кулаке великан. «Проклятье! Все же гиперорудие!» — в сердцах ударил по краю пульта кулаком Корван. «Вы уверены?» — глаза Лурадье загорелись лихорадочным жадным огнем. «Уверен!» Тогда мы обязаны заполучить этот корабль любой ценой. Ведь если мы первыми сможем устроить гиперорудия, то противников нам в скоплении просто не будет, закончил за безопасника адмирал. Я уже приказал десантникам озаботиться этим. Главное не попадать под его залп. Мы потеряли суперлинкор. Вы это понимаете? Что нам скажут в адмиралтействе, осознаете? Помните его стоимость? «Если мы добудем технологию гиперорудия, то нам простят все», — оскалился тот. «Чтобы добраться до крейсера, надо сначала уничтожить станции, затем пробить брешь в метеоритной завесе, а это будет непросто. Ни одно защитное поле не выдержит столь плотной бомбардировки», — пробурчал Корван, лихорадочно прикидывая, как добиться желаемого. К счастью, гиперорудие, похоже, не отличалось большой дальнобойностью. Поэтому он приказал отвести суперлинкоры подальше и вести огонь из мизонных пушек и ракет оттуда. Ракеты, увы, оказались бесполезны. Ни одна не прошла сквозь метеоритную завесу. Все до единой взорвались. Зато залпы мизонных пушек постепенно начали собирать свой урожай. Не прошло и 5 минут, как около 10 станций раскололись на части. Однако стоило эсминцам и фрегатам подойти поближе к завесе, как начались чудеса. Иначе это адмирал назвать не мог, когда увидел впервые. Он даже глаза протер, думая, что привиделось. Вот только ничего не изменилось. Стоило кораблю подойти на определенное расстояние, как часть метеоритов вдруг закручивалась смерчем. Причем вертелись они с неизвестной, но очень большой скоростью. Сканеры так и не смогли определить ее, словно им что-то мешало. А затем смерч срывался с места и атаковал, причем однозначно через портал, поскольку врезался в не успевший поднять защитные поля корабль почти мгновенно. Постоянно активированными поля никто не держал, никаких запасов топлива не хватит на это. Миллионы обломков очень быстро превращали борта в решето. Так было потеряно около 50 фрегатов и эсминцев. «Да чтоб вам всем в ад провалиться, траханные уроды!» Не выдержала такого издевательства душа Корвана. «Да они совсем... Да как такое возможно? Что это за оружие, демон его раздери?» «Боюсь, это их проклятые маги», — уронил Лурадье, сжимая кулаки. Он тоже прекрасно понимал, что за такие потери с них спросят очень строго. Даже в сражениях с Ансалоном порой тирали меньше. Гравитационные корректоры на такое не способны. «А вы знали, что элеанцы такое могут?» — зло спросил адмирал. «Нет», — поджал губы безопасник. «Очень жаль, но нет, иначе бы вы знали. И что теперь делать? Я не хочу бессмысленно терять людей и корабли. Не знаю, вы здесь флотоводец. Корван внимательно вглядывался в тактический терминал, оценивая обстановку, и никак не мог ничего придумать. Оборона элеанцев оказалась трудным орешком, тогда как он надеялся на обратное. Да что там, в Адмиралтействе прямо заявили, что отправленные в экспедицию силы явно избыточные, что они просто не хотят рисковать. И вот на тебе. Да еще и союзнички сбежали, не пожелав воевать. Адмирал боялся даже думать, что угрозы регента реальны, и элеанцы способны доставить неприятность метрополии. Он еще не знал, что его опасения уже оправдываются. Заранее засланные на столичные планеты мастера черного клана и ночные охотники Верити приступили к ликвидации высокопоставленных чиновников и самых богатых людей двух стран. Мало того, на месте парламента, главной резиденции Ирсен-Лайр, правительственных зданий и основных военных космодромов начали раскручиваться черные вихри ветра смерти. И агрессорам еще повезло, что элеанцы пока ограничились этим. Кесариня сидела в своем кабинете, как паук в центре паутины, отвечая на бесчисленные звонки и сообщения, отдавая приказы и отмечая на голографической схеме их выполнение. Ее губы то и дело кривились в недоброй ухмылке. В душе пылало застилающее глаза злорадное торжество. Вот и кончилось ваше время, сволочи! Вот и кончилось! Не всех еще достали, но это ненадолго. И демон побери, без помощи элеанцев это не получилось бы. Несколько раз все едва не сорвалось. Однако неуловимые элеанские убийцы справились, устранив практически всех лидеров заговора. Вспомнив, как это начиналось, Нерис задумалась, правильно ли она поступила, приняв чужую помощь, но одновременно четко осознавала, что иначе не справилась бы. Заговор оказался куда разветвленнее и обширнее, чем она думала. Его лидеры не только ухитрились объединить консерваторов и прогрессистов, но и подключили нейтралов, да и многих высокопоставленных военных сумели заинтересовать. Когда эта информация дошла до Кесарини, от меня все было уже поздно. А это значило только одно. Жизнь закончена, вскоре за ней придут. Она уже собралась было начать уничтожать компрометирующие документы, надеясь, что хотя бы беременную невестку не тронут. А Иннарин каким-то образом сумела добиться от Шеддари непредставимых для того раньше сексуальных подвигов и забеременеть. Но этого не потребовалось. За спиной Нерис внезапно возник неприметный на вид человек, непонятно каким образом миновавший охранные системы и полсотни телохранителей. Впрочем, когда стало известно, кто это и откуда, она перестала удивляться, вспомнив о способностях Эльдаров. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Едва не заставила склонившуюся над голоэкраном Кесариню подпрыгнуть чей-то шелестящий голос. «Кто вы?» Шарахнулась в сторону она, лихорадочно нащупывая бластер. «Вы пришли меня убить?» «Совсем наоборот», — поклонился невысокий, хрупкий на вид человек в черном комбинезоне и маске, скрывающей лицо, кроме глаз. «Я пришел выразить свое почтение от имени регента Элианской империи и предложить вам помощь». Третий среди охотников с интересом смотрел на эту незаурядную женщину, сумевшую добиться очень многого без какой-либо сторонней помощи. Она уже 3 десятилетия тащила на себе огромную страну, на пределе сил выкарабкиваясь из войн и кризисов. Пусть порой и не достигала своих целей, но все же справлялась. Помочь ей будет честью. Тем более, что это входило в разработанный ими совместно с Ланигом Арвуртоном, который Фран искренне восхищался, план. «Помощь?» приподняла брови Нерис, сразу успокоившись. «Элианцам причинять ей вред в данный момент совсем невыгодно». «Да», — наклонил голову незваный гость, — «можете звать меня Франом». «Интересно», — задумчиво потерла щеку пальцем Кесариня. «Причина? И какую помощь?» «Причина очень проста», — ответил ночной охотник. «Если вы проиграете, то нам придется воевать еще и с вашей страной. А нам этого, как вы понимаете, не особо хочется. Поэтому наши люди внедрены на ушедший Калиану флот. В нужный момент они незаметно помогут вашим справиться с заговорщиками». «Это ничего не решает», — устало выдохнула Нерис. «Я проиграла здесь. Не учла, что к заговору могут присоединиться нейтралы и военные. У меня не хватает людей и связей, чтобы нейтрализовать всех. А вот тут мы и пригодимся», — в глазах Франа проскользнула улыбка. «У вас есть список тех, кто вам мешает, но добраться до них вы не можете?» «Есть, конечно», — пожала плечами Кесариня. «Но что это даст?» «Мы их устраним», — спокойно ответил ночной охотник. «Незаметно или громко, по вашему желанию». «Но их очень хорошо охраняют». В глазах Нерри сгорело недоверие. «Это не важно. Никакая охрана не поможет. Вы забыли про телепортацию». Голос Франа остался таким же спокойным. Он не собирался говорить, что полагается не только на телепортацию. У Верити хватало своих возможностей и способностей. «Кстати», — уведомил ночной охотник, «такая же помощь предложена императору Ансалона, и он ее принял». «Хунлиан принял помощь?» – удивилась Кесариня. «Не похоже на него. Ему многие господа тоже сильно мешали. Там наши люди сработают незаметно, и мешающие умрут от естественных причин». «Вот как? И вы уверены, что справитесь?» «Полностью», – подтвердил Фран. «В таком случае я не стану отказываться». Умирать Нерис совсем не хотелось, поэтому она готова была ухватиться даже за призрачный шанс выжить. «Тогда попрошу перебросить мне на коммуникатор список тех, кто вам мешает», — наклонил голову ночной охотник. «Я открыл доступ». Кесариня быстро сделала требуемое, после чего гость поклонился, отступил на шаг и исчез в сером облачке телепорта. Нерис довольно долго смотрела на место, где он только что стоял, и надеялась, что все получится. Да, она понимала, что будет обязана Элианскому императору, и сильно обязана, но почему-то не слишком беспокоилась по данному поводу. Раз Хунлиан согласился на это, то ей уж точно грех отказываться. А в том, что Ансалонец согласился, она была уверена. О таких вещах не лгут. Тем более, что можно очень легко проверить, что она сразу же и сделала. Получила завуалированное подтверждение и окончательно успокоилась. Невзирая ни на что, в глубине души Нерис никак не могла поверить, что элианцы доберутся до очень хорошо охраняемых людей. Однако они добирались, причем проделали это с немалой фантазией. Одному деятелю из консерваторов, например, упала на голову капля яда, уроненная пролетевшей мимо птицей, которую, конечно, найти потом не смогли. Глава прогрессистов вместе с охранниками погибли, когда на них обрушился потолок в зале приемов, обрушенный, как потом выяснилось, серией микровзрывов. Еще кто-то утонул, кто-то поскользнулся и ударился виском, кто-то подавился. Кесариня пребывала в перманентном восторге, отчаянно завидуя Элианскому императору. Ей бы таких специалистов! Великолепны, просто великолепны! Богатых, высокопоставленных дам и господ душили в постелях, перерезали глотки, убивали издали сюрикенами. А многие, без всяких внешних причин, падали и умирали. Просто останавливалось сердце. Самый масштабный за всю историю Торлайда заговор обезглавили за каких-то 3 дня. Причем сделали это настолько красиво и безжалостно, что немногие выжившие в ужасе забились по тайным норам, прервав все контакты с внешним миром. Вот только это им не помогло, доставали и там. Некоторые поняли, кто за всем этим стоит, и приползли на коленях к Нерис умолять о прощении. Но она сделала большие глаза и притворилась, что крайне удивлена этими визитами. Жалеть предателей ее величество больше не собиралось. Хватит, достаточно уже нагадили. Пусть отвечают за свои поступки. Шкурами своими погаными. Страна стремительно переходила в руки Кесарини. Впервые за последние 400 лет кесарская власть становилась абсолютной. И это ей очень нравилось. Надоело лавировать и поддерживать тех, кто за это хотя бы не станет ставить палки в колеса. С особенным наслаждением она следила за гибелью тех, кто настоял после последней войны на сокращении армии и флота, вышвырнув миллионы бывших военных умирать с голоду. На коммуникатор пришло сообщение, что предатели на флоте нейтрализованы, и он возвращается домой. Неррис удовлетворенно улыбнулась и отдала приказ привести к ней главного предателя, полковника Шайвеса, главу информационной службы. Его она попросила оставить в живых, и ее просьбу выполнили. Кисарине очень хотелось посмотреть в глаза подонку, обязанному ей всем, но тем не менее предавшему. Перед казнью он должен ответить за свое предательство. И ответит.